мол, провели такого этакого, сунули по ноздри в дерьмо. Выбронившись, Бурцев заметно приободрился, даже повеселел. Он мельком взглянул на жену, она кивнула ему. «Ладно, будем снимать как есть», — сказал он и бесшабашно махнул рукой. «Смотрите, сколько глаз на меня уставилось. Надо снимать. А там поглядим, экран подскажет, где ножницами чикнуть. Мне экран нужен для ясности. По местам». «Вот и весь совет в филях», — усмехнулся Денисов. «Не согласны? Возражаете?» Бурцев с такой поспешностью обернулся к нему, словно только и ждал, чтобы ему сказали. «Нет, снимать все это нельзя». Денисов отвечать не спешил, он повел глазами, пройдя тот же путь, который надлежало пройти аппарату, потом оглянулся на стоявших в дверях студийцев, и все, кто был рядом, также повели глазами, сперва пройдя панораму пышного колхозного празднества, всех этих яств и фанерного великолепия, и растерянных лиц колхозников, а потом поглядели туда, где стояли зрители, на их лица, в которых все еще жила надежда. «Писали, строили, собирали на стол, все было терпимо», — сказал Леонид. «Зажили в кадре люди, и все стало невмоготу». Справедливое замечание, — Денисов отчужденно взглянул на него. «Да, Александр Иванович, вы правы, надо снимать. По местам, по местам!» Сразу и радостно прозвучали голоса, и даже в массовке обрадовались: «Снимать, снимать!» Марьям Зульфия подпрыгнула, захлопала в ладоши и, прыг-скок, побежала на свое место. Весело было на нее смотреть. Пробудился красавец-оператор, расплел руки, поглядел, не видя настоявших у аппарата, презрительно шевельнул губами. «Прошу местком покинуть площадку!» Прыгающая Марьям, радостные возгласы. На миг Леониду показалось, что все не так плохо, но только на миг. В этот праздник сверхизобильный и в то, что казак мог пуститься в столь далекое путешествие, и в его любовь к Джамалу, и в ее любовь к нему. Нет, в это поверить было трудно. «Камера!» — бодро крикнул Бурцев. Леонид вышел из павильона. Дудин тоже было побрел за ним, но застрял в дверях. Завораживающий стрекот пленки сковал его движение. Студийный двор был пуст, все были в павильоне. Пошли, пошли метры. Леонид зашагал к себе, в отдел, уныло опустив голову. Да. А вышел ли на экран тот сюжет, который тогда сняли они в ауле Багир? Ведь нет же, не вышел. А кто отвечал за его выход? От кого это зависело? Во многом и от тебя самого, от тебя, Леонида Галя, выполняющего на студии и обязанности главного редактора «Хроники». Так почему же? На экране, когда подмонтировали все сюжеты для первомайского журнала, когда парад физкультурников, мастерская ковровщиц, шелко-откатская фабрика, ансамбль дутаристов и танцующие джигиты обступили, навалились со всех сторон на жалкий этот праздник в ауле, где хорошего только и было, что улыбающиеся весне люди, их глаза громадные, в которых ожила надежда. На экране этот эпизод выпадал из общего праздника, был чужд безоблачному веселью. Материала было много, эпизод легко вынимался, и ты не возражал против его изъятия. Так-то вот. А надо было возражать, надо было спасти этот эпизод, подобрать ему достойных соседей, пусть не таких нарядных и радостных, но таких же правдивых. Еще не дойдя до своего кабинета, Леонид услышал телефонный звонок. Звонил телефон на его столе. Голос этого телефона Леонид мог бы узнать из сотни. Старичина аппарат, прыжелый, с трубкой и раструбом, был мил его сердцу, напоминая детство. Такой же аппарат стоял дома на столе у отца. Кажется, в доисторические времена, лет 20 с лишним назад, и у того аппарата, как и у нынешнего, был голос старичка из сказки, дребезжащий, слабый и могущественный голос, доброго гнома. Всякий звонок